Глава 15. Коричневая баржа. В марте вместе с котами взбесился от чего-то и господин Утулин. Целыми днями он стегал и проклинал быка, пинал сапогом полубульдога, бросался с кабинными изделиями в рыжего Криса. Но особенно гневен был он к Брэдбери, которого никак не мог продать. Но однажды 5 здоровенных негров пришли все-таки в бычий сарай. Они схватили быка за кольцо в носу и потащили его куда-то по переулкам. Брэдбери надсадно ревел, мотал башкою, упирался, и шамайка металась под ногами быка, чувствуя, что тащит его неправильно и нечестно. Ее, наконец, хлестнули кнутом, она отстала, но все равно бежала за Брэдбери и оказалась на пристани. Здесь быка втащили на палубу какой-то коричневой баржи, привязали к мачте. Брэдбери ревел, бился об мачту лбом, и шамайка по сходням пыталась взбежать на баржу. Негры и матросы отгоняли ее, свистели и пугали, хохотали, убрали сходни, и медленно-медленно отвалила баржа от пристани и поплыла в неведомые края, где кто-то ожидал быка Брэдбери с кнутом в руках. Бык перестал биться башкой об мачту, оглянулся и, перекрывая вой пароходов, заревел, прощаясь с шамайкой. И она долго сидела на пристани и смотрела вслед барже, которая увозила кровавые, угрюмые, тяжелые бычьи глаза. Шатаясь, пошла она обратно в трущобы и часто останавливалась, оглядывалась в ту сторону, куда уплыл бык, и умывалась, умывалась, ожидая его назад. Она, конечно, чувствовала, что потеряла друга, который любил ее бескорыстно и добродушно, по-человечески и по-бычьи. Тут и встретился и снова черный пират. Сегодня он был угрюмый, пришибленный и печальный. Он плелся стороной, не решаясь приблизиться к шамайке. Кот хромал, кто-то перешиб ему лапу. И шамайка, у которой никого из близких не осталось, на этот раз пожалела его и не стала отгонять старого пирата.